Следственный изолятор находился на окраине города. Рябинин нажал кнопку на кирпично-красных воротах. Тут же открылось окошко, и появилось лицо знакомого сержанта, которое едва умещалось в маленьком квадрате. Сержант кивнул. Они были знакомы не один год. Поздоровавшись, он все-таки уперся взглядом, требуя показать удостоверение, потому что служба есть служба. Как только Рябинин спрятал красную книжечку, над его головой вспыхнули слова: «Проходите, дверь от себя». Он толкнул ее и оказался в комнате-шлюзе перед другой, точно такой же дверью. Сержант улыбнулся, чем-то щелкнул, и над дверью вспыхнула другая табличка: «Проходите, дверь к себе». Рябинин вошел в комнату для следователей. Большое помещение с полированными столами, ковром на полу, цветами по углам и двумя белыми телефонами. Здесь следователи выписывали требования на вызов заключенных, ждали, а главное, встречались друг с другом и обменивались новостями. Здесь слышались вздохи и носились слова об отсрочках, доказательствах, составах преступлений и статьях кодекса. «Стой здесь магнитофон!» Он бы накрутил сотни метров пленки интереснейших историй. Но сейчас, конец дня, никого не было. Рябинин написал требование, отметил его у женщины-старшины и прошел еще два шлюза, где процедура с удостоверением и светящимися табло повторилась. В дежурной комнате он получил ключ и пошел по длинному коридору, с обеих сторон которого темнели частые двери кабинетов камер. Ему была нужна 17-я. В камере он достал том дела, приготовил бланк протокола допроса и огляделся. Комната 2 на 3. Стены в рост человека красиво забраны деревянными панелями. Пол из цветных полихлорвиниловых плиток. Лампа дневного света. Посреди полированный стол и два стула. Обычная, даже современная служебная комната. Если бы не высоко в стене, у самого потолка, маленькое прямоугольное окошко с толстыми стальными прутьями. Если бы не каменный полусводчатый потолок. Если бы не стулья, привинченные к полу намертво. «Вам придется подождать», — сказала разводящая. «Топтунов в бане». На этот случай в портфеле у Рябинина всегда были журналы и газеты. Через полчаса вели сутулого пожилого мужчину. Он поздоровался и сел на свой привинченный стул боком к следователю, да еще отвернулся, оставив Рябинину для обозрения затылок. Мужчина не спросил, кто к нему пришел и зачем. «Чего же, Топтунов, не интересуетесь, кто я?» «Наверное, следователь», — вяло ответил он, мельком глянув на Рябинина. Его даже не интересовало, почему другой следователь. «Моя фамилия Рябинин. Буду дальше вести ваше дело». «Ага, дальше», — согласился Топтунов, показывая опять затылок в мелких пересекающихся бороздках, будто его изъела моль. «А мне все равно, кто его будет вести и куда», — добавил он к стенке. «Кто будет вести, может, и все равно. А вот куда?» — осторожно сказал Рябинин. «Да все вы ведете в одну сторону». Видимо, Юрков работал с ним без контакта. Рябинин так не умел. Он всегда добивался, чтобы подследственный ему верил. «Я буду вести в законную сторону», — заметил он. От этой банальной фразы Топтунов даже не шелохнулся. «У меня была ваша жена». Топтунов сидел. Только чуть дернулось плечо, словно он согнал надоедливую муху. «Передавала вам привет». Топтунов никак не показал, что он слышит. Значит, это были еще не те слова, которые всегда трудно отыскать, не зная человека. Рябинин-то надеялся, что упоминание о жене, о том, что она приходила, всколыхнет подследственного. «Ну что ж», — вздохнул следователь, — «тогда расскажите, что вам известно о похищении 50 тонн масла». «Я их не похищал», — сразу отрезал Топтунов. «А где же оно?» «Не знаю». «Товарищ Топтунов», — мягко начал Рябинин, осторожно выбирая слова. Подследственный вдруг резко обернулся и громко спросил. «Чего? Чего?» «Как чего? Я еще не сказал», — удивился Рябинин. «Нет, вы что-то сказали». «Товарищ Топтунов сказал». Кладовщик отвернулся к стене и начал подергивать плечами, теперь двумя, словно он, сидя, танцевал цыганочку. Его затылок и уши малиново налились кровью. Рябинин понял, что тот хохочет. «Почему вы смеетесь?» «Какой же я товарищ?» — спросил Топтунов, поворачиваясь. И тут Рябинин увидел лицо Топтунова. Крупное, вытянутое, с большими неяркими глазами и двумя глубокими, как овраги, морщинами-бороздами у рта. «Лучше бы вы не говорили этого слова», — сказал Топтунов. Рябинин сорвал с носа очки и стал их тщательно протирать, хотя они были родниково-прозрачны. Он испугался, что Топтунов сейчас заплачет. Без очков при своих -8 он уже ничего не видел. А иногда так хочется чего-нибудь не видеть. Смехом, от которого тряслись плечи и малиновил затылок, Топтунов давил предательские для мужчины слезы. Рябинин никак не ожидал, что словом «товарищ» он сломит то, что безуспешно пытался сломить другими, как ему казалось, более сильными словами. «Я всю жизнь прожил с этим словом», — сдавленно сказал кладовщик. «Вы правда хотите разобраться?» «Это моя обязанность», — удивился Рябинин. «Что ж, у следователя Юркова нет такой обязанности». «Юрков — опытный следователь», — осторожно заметил Рябинин. «Да уж, видать, что опытный. Безвинного человека без опыта не посадишь». Морщинки-борозды у рта стали мельче. Он смотрел на следователя, теперь это можно было назвать взглядом. «Но ведь масла-то нет», — сказал Рябинин. «Сынок», — Топтунов рванулся к следователю так, что тот заметно вскинул голову. От этого неожиданного рывка, от этого слова «сынок», от его лица с бороздками, быть может, вспаханными уже в тюрьме, у Рябинина защемило сердце, и он понял, что будет верить кладовщику. Уже начинает верить ему. «Сынок, нет у меня никаких фактов, а масла не брал ни килограмма. Ты глянь на мою жизнь изнутри. Ведь воровал бы, деньги водились бы. 50 тонн даже по дешевке, по полтиннику пустить, и то хапнешь 25 тысяч. А у меня жизнь скромная. Юрков был на моей квартире. Да не в этом соль. Прожил человек 100 лет честно, а потом вдруг вор. Разве так бывает?» «Случается», — заметил Рябинин. «Нет, не может так, сынок, случаться. Вор-то постепенно происходит, только ловят его не сразу». «Где же тогда масло?» «Вот тут моя слабинка. Не знаю, хоть убей. Сколько сижу, все думаю. Ворошу свои мысли, как семечки в мешке. И ничего понять не могу». «Может, недополучали от поставщика?» — предположил Рябинин. «Сам получал. Это невозможно. Сразу бы спохватился». «А шоферы-экспедиторы не могли заливать больше?» «Ни в коем случае. Опять-таки сам смотрел». Рябинин вспомнил, как на одной нефтебазе директор ругал кладовщика за недостачу бензина. Кладовщик оправдывался просто, мол, шоферы потихоньку заливают больше положенного. Это было вполне возможно при громадной очереди бензовозов и неразберихе. Топтунов на шоферов не сослался. «Может, инвентаризационная комиссия ошиблась?» — спросил Рябинин. «При мне делали контрольные отвесы». «Ну, тогда остаются работники базы», — сказал Рябинин, вглядываясь в подследственного. «Например, рабочие. Они на моих глазах никак не могли». «Механик? Да он и масла не видит. Честный мужик, работник». «Александр Семенович», — назвал его по имени Рябинин и весело предположил. «Остается один человек, Кривощапов». Топтунов смотрел на следователя вопросительно, шутит ли. «Николай Сидорович-то?» — даже переспросил Топтунов. «Да он же... он человек культурный, не пьющий. Чего ему воровать, когда сам за базу отвечает?» «Не ответил же», — усмехнулся Рябинин. «Скажите, а он масло без вас отпускал?» «Отпускал, но не столь часто. А что?» Было видно, что Топтунов уже догадался, что... Он смотрел на следователя, будто тот ему сообщил потрясающую новость, и все-таки сказал: «Я из наших никого не подозреваю». «Да», — вздохнул Рябинин, — «это вы оставляете мне». Спрашивая Топтунова, он не только узнавал мнение подследственного, он проверял его. Будь тот другим человеком, изворачивался бы, оговаривал бы работников, строил бы многочисленные версии, лишь бы переложить вину на других. Топтунов ни о ком слова плохого не сказал. Рябинин проверял. Это после того-то, как поверил ему безоглядно. Сколько в нас сидит людей, кто знает. В Рябинине сцепилось их трое, как углы в треугольнике. Первый человек жил больше интуицией, сердцем и опытом, поэтому мог ошибаться. Он-то и поверил Топтунову сразу. Второй человек жил логикой, доказательствами, статьями. Он тоже старался верить кладовщику, коли не было улик. Третий, сидящий в Рябинине, был из дьявольского племени, ни во что не верящий и сомневающийся во всем. Да, этот третий не верил и двум первым. Мало ли случалось обвиняемых артистов, которые в первый год следственной работы доводили его до сантиментов. Но этот третий люто ненавидел первого, может быть, за то, что сам чаще ошибался. «А в машине Кривощапова ездили?» «Зачем?» — удивился Топтунов. «Я на трамвайчике». Рябинин решил кончить допрос. «Постараюсь разобраться, Александр Семенович», — сказал он. «Постараюсь сделать все, что смогу». «Если старуха придет, скажите, жив-здоров, мол, надеется».